Глава первая. Володя, я попала в аварию. Света, ты представляешь, во сколько мне эта встреча обошлась? Раздраженный голос мужа прорезал больничную тишину. Я же говорил, что сегодня занят. Мне пришлось выйти посреди переговоров с японцами. Они теперь думают. Володя, перебила я, сжимая трубку больничного телефона так крепко, что побелели костяшки. Я в больнице. Была авария. Серьезная. Молчание. Короткое, словно он переваривал информацию, подбирая нужную интонацию. Что значит серьезная? Теперь в его голосе появилась настороженность. Но не та паника, которую я ожидала услышать. Скорее, раздражение человека, которому сообщили о срыве важного мероприятия. Я закрыла глаза, чувствуя, как по венам разливается что-то холодное и липкое. За окном палаты моросил ноябрьский дождь, и капли стекали по стеклу, как слезы. Трещина позвоночника. Врач говорит, есть риск осложнений. Мне нужна операция. И я... Господи, Света! Вырвалось у него, и я на мгновение подумала, что он, наконец, понял. Но следующие слова разбили эту надежду вдребезги. «А когда операция? У меня завтра презентация нового проекта, и я готовился полгода. Не могу же я теперь все бросить и...» Слова застряли у меня в горле. Я смотрела на белый потолок с желтоватыми разводами от протечки и пыталась понять, действительно ли мой муж, человек, с которым я прожила столько лет, сейчас жалуются на неудобство моей травмы. «Завтра утром», — прошептала я. «В 8:00». «Ну, хорошо». Он вздохнул, и я слышала, как он листает что-то, наверное, ежедневник с расписанием. «Я постараюсь освободиться, но эта ситуация совсем не кстати, понимаешь? Как раз, когда дела идут в гору». «Не кстати». Моя возможная инвалидность была для него не кстати. «Понимаю», — ответила я тихо, и в этом слове была вся горечь мира. «Ладно, поговорим позже. Мне нужно вернуться к переговорам. Береги себя». Гудки короткие, обрывистые, как приговор. Я медленно положила трубку на рычаг и уставилась в потолок. Где-то в коридоре скрипели каталки. Торопливо стучали каблуки медсестер, звучали приглушенные голоса. Жизнь продолжалась. А я лежала здесь, на больничной койке, и пыталась понять, когда мой мир начал рушиться. Может быть, сегодня утром, когда Володя, не поднимая глаз от телефона, буркнул: «Не забудь заехать в химчистку за моими костюмами». Или неделю назад, когда он пришел домой в 1:00 с запахом незнакомых духов и равнодушно соврал про деловую встречу. А может, еще раньше, когда он перестал целовать меня на ночь, отговариваясь усталостью. Я потянулась за телефоном, чтобы набрать номер Ольги. Дочь, моя девочка, которая сейчас за 1000 километров отсюда грызет гранит архитектурной науки в Питере. Она должна знать. «Мам!» Голос Ольги был сонным. «Оль!» У меня дрогнул голос, и я прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Я попала в аварию. Я в больнице». «Что?» «Теперь никакой сонливости. Мам, что случилось? Где? Как?» И вот она, настоящая реакция человека, которому дорог другой человек. Паника, страх, готовность бросить все и мчаться на помощь. Я была на Садовом кольце, возвращалась с работы, машина передо мной резко затормозила, а сзади... Я не смогла договорить. Воспоминания о визге тормозов, ударе, звоне разбитого стекла и внезапной тишине, что накрыло меня волной. «Боже мой, мам, ты как? Что с тобой?» «Позвоночник. Врачи говорят...» Я сглотнула. «Завтра операция. Есть риск». «Я еду», — отрезала Ольга. «Сейчас же. первым поездом. Мам, держись, я скоро буду. Слезы хлынули сами собой. Вот оно, то, чего я ждала от Володи. Безусловная любовь, готовность бросить все ради близкого человека. Оленька, не надо, у тебя же сессия. К черту сессию! Она почти кричала в трубку. Ты моя мама, я не оставлю тебя одну. После разговора с дочерью я долго лежала в тишине, слушая, как за стеной кто-то всхлипывает. Наверное, такая же несчастная, как я. Но почему-то от Олиных слов на сердце стало теплее. Значит, не все потеряно. Значит, есть еще люди, для которых я что-то значу. А потом, когда за окном совсем стемнело, а в палате включили ночное освещение, ко мне вернулись воспоминания о сегодняшнем дне. Не об аварии, а о том, что было до нее. Утром, как обычно, я встала в 7:30, приготовила завтрак, разбудила Володю. Он сидел за столом, уткнувшись в планшет, механически жевал омлет и что-то быстро печатал. На мое «доброе утро» ответил кивком, не поднимая глаз. «Сегодня поздно вернусь», — сказал он, допивая кофе. «Важная встреча с инвесторами». Я кивнула, как всегда. Привычно, покорно. А он уже натягивал пальто, проверял карманы, целовал меня в щеку, быстро, формально, как ставят галочку в списке дел. «Не жди с ужином», — бросил на ходу. «Если что, буду в метрополе. Президентский номер забронировал для переговоров». И ушел, оставив после себя запах дорогого одеколона и ощущение пустоты. А ведь раньше было по-другому. Раньше он обнимал меня по утрам, шептал что-то нежное на ухо, иногда опаздывал на работу, потому что не мог оторваться от поцелуев. Когда это закончилось? Когда я стала для него частью интерьера, необходимой, но незаметной? Может быть, тогда, когда он стал директором завода? Или когда появилась эта новая сотрудница? Как ее там? Анжела? Да, Анжела. Яркая, как реклама дорогой косметики, с хищной улыбкой и взглядом, который обещал мужчинам все тайны мира. Я видела ее на корпоративе месяц назад. Она стояла рядом с Володей, смеялась над его шутками, которые дома он считал глупыми, и украдкой касалась его руки, когда подавала документы. А он светился от ее внимания, как подросток. «Толковая девочка», — говорил он потом дома, — «далеко пойдет. У нее коммерческая жилка и харизма». Харизма? Я помню, как это слово резануло меня тогда. У меня, значит, харизмы нет. 23 года брака, воспитание дочери, поддержка его карьеры – это не харизма? Но сейчас, лежа на больничной койке и прокручивая в памяти наш утренний разговор по телефону, я понимала – дело не в харизме. Дело в том, что он просто разлюбил. Или, может быть, никогда и не любил по-настоящему. Может, я была удобным вариантом. Тихая, покладистая, не создающая проблем. Медсестра заглянула в палату. Молодая, с усталыми глазами, но добрым лицом. «Как дела? Боли сильные?» «Терпимо», — соврала я. Боль была адской, но не та, что от травмы. Та, что внутри, от понимания. «Завтра операция, да?» Она поправила мне капельницу. «Муж приедет?» Я хотела сказать «да», но слова не шли. «Не знаю», — честно ответила я. Она посмотрела на меня с сочувствием, но ничего не сказала. Наверное, в ее работе она видела всякое. И мужей, которые сбегают при первых проблемах, тоже. Когда она ушла, я снова закрыла глаза и попыталась представить завтрашний день. Операционная, наркоз. А потом... Потом неизвестность. Смогу ли я ходить? Вернется ли чувствительность в ногах? И самое страшное, буду ли я нужна Володе, если стану инвалидом? За окном дождь усилился, барабаня по стеклу, как пальцы нервного пианиста. где-то там, в ночном городе, мой муж заканчивал свои важные переговоры или уже сидел в баре отеля, рассказывая коллегам анекдоты и потягивая виски. А может, не коллегам, может, той самой Анжеле с харизмой. А я лежу здесь, в больничной палате, пахнущей хлоркой и чужой болью, и понимаю, что бы ни случилось завтра на операционном столе, моя прежняя жизнь уже закончилась. Сегодня утром, когда он поцеловал меня в щеку, как галочку в списке дел, а потом ответил на мой звонок с раздражением. Первый холод. Вот как это называется. Когда любовь умирает не сразу, а медленно, незаметно остывая, как чай в забытой чашке. Я думала об Ольге, которая сейчас собирает вещи и покупает билет на первый утренний поезд. О том, что завтра, когда я буду приходить в себя после наркоза, рядом будет она, а не он. И это больно. Но и правильно одновременно, потому что дочь любит меня такой, какая я есть. А муж? Муж любил меня такой, какой я была удобна. Разница огромная. И только сейчас, в больничной палате, под звуки дождя и чужих стонов, я это поняла.